Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Ювеналий, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемый Андрей Юрьевич Воробьев, исполняющий обязанности губернатора Московской области, матушки игумени, дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с замечательным праздником, который сегодня торжественно отмечается во многих храмах Русской Православной Церкви. Это память святаго благоверного и великого князя Александра Невского, великого Божьего угодника, строителя, охранителя Святой Руси. Сегодня в евангельском чтении и в апостольском были слова, которые прямо применимы к его жизни, к его подвигу. Апостол Павел, обращаясь к Галатам, говорит: «Друг друга тяготы носите, и така исполните закон Христов». А в Евангелии от Матфея другие слова. Господь говорит своим ученикам: «Иго мое благо и бремя мое легко есть». И там речь идет о бремени, об ответственности. И святой благоверный князь Александр Невский стал святым не потому, что он был мудрым правителем или талантливым полководцем, или мужественным воином, или блестящим дипломатом. Он стал святым именно потому, что, будучи князем, главой народа и государства, смысл своей власти видел в служении. Пребывание на высших должностях, которые связаны с широкими властными полномочиями, от реализации которых зависит судьба народа, нельзя называть работой. Это не работа, это служение. А работа от служения отличается тем, что человек работающий имеет право и возможность заниматься еще многими другими делами. А человек служащий не имеет такого права. Все то, что он делает, все то, о чем он думает, все то, к чему он направляет волю, должно быть связано с благом народа, над которым он поставлен. Святой благоверный князь Александр Невский был именно таким правителем. И Господь поспешествовал ему, имея горячую веру, твердую надежду на помощь Божию. Он не побоялся, будучи 20 с небольшим лет от роду, возглавить дружину, которая должна была остановить шведские войска, вошедшие в устье реки Невы и угрожавшие всей новгородской земле. Он не побоялся встретить грозного врага, во много превосходящего его по силе, на льду Чудского озера ливонских рыцарей, закованных в броню. И на Неве, и на Чудском озере он победил. Хотя было мало надежды, и никто не верил, что этот молодой совсем человек, юный, неопытный, не владеющий полководческим искусством, не имеющий надежного войска, сумеет победить. Но когда отправлялся на рать святой благоверный князь Александр, то, выходя из Софийского собора Новгорода, сказал слова, вошедшие в историю: «Не в силе Бог, а в правде». И, защищая правду своего народа, он победил. Хотя не только управлял войсками, но сам, взяв в руки меч, шел впереди войска своего, участвовал в единоборствах, победил грозного предводителя шведского воинства, не только в переносном смысле, как полководец, но в прямом, в открытом бою. А затем святой благоверный великий князь должен был решить самую главную задачу – не допустить нового вторжения монгольских завоевателей на русскую землю, особенно на север, северо-восток, северо-запад Руси, которые оставались как бы свободными от оккупации местами. Он, несомненно, понимал всю стратегическую важность этих территорий, куда устремился народ из центральной, южной, юго-западной, западной Руси, из тех мест, которые мы сейчас называем Белоруссией, Украиной, югом России. Люди устремлялись туда, потому что знали, что там безопасность, и там созревала мощь нашего народа и нашего государства. И нужно было всеми силами предотвратить нашествие врага. И Александр смиренно идет в Орду, склоняется перед ханом, принимает его волю и, возвращаясь, продолжает ему служить, вызывая нарекания и обвинения со стороны своего народа. Многие называли его предателем. Многие считали, что настало время дать битву. Но Александр, который владел знанием о том, чем действительно в военном и экономическом отношении была в то время Северная Русь, понимал, что этого делать нельзя. Нужно время для накопления материальных средств, для создания войска, для воспитания людей, которые были деморализованы поражениями, падением Киева и других великих русских городов. И когда новгородцы восстали против сборщиков дани, посланных ханом, то Александр, сознавая, что это может быть предлогом, поводом к новому разрушительному и сокрушительному для Руси нашествию, как бы встал против своего народа, он наказал тех, кто убил сборщиков дани. Трудно себе представить, что было в душе Александра. Можно себе представить, каким холодом, каким непониманием пахнуло на него со стороны новгородцев. Наверное, искоса смотрели, обвиняли его в предательстве. Но святой, благоверный, великий князь знал, что делал. Он спасал свой народ и свою страну. И обезопасив западные границы Руси, он стремился также надежно обезопасить страну нашу из востока. Но, наверное, этого было бы недостаточно, чтобы прославлять великого князя Александра в храмах Божиих как святого. А мы именно так его прославляем. Потому что вся его жизнь без остатка была отдана Богу и людям. Такое самоотверженное служение народу не может не иметь под собой мировоззренческих основ. Оно не может управляться прагматическими соображениями. Потому что всегда человеку захочется иметь свое личное пространство, свою жизнь, наполнить это пространство богатством, роскошью, комфортом, благоденствием. Святой благоверный князь не имел никакого личного пространства. Вся его жизнь была посвящена Богу и людям потому, что он в основу всего полагал свою веру в Бога. Не в силе Бога, а в правде. Какие потрясающие слова! Какой колоссальный духовный заряд в этих словах! В нем весь Александр. Он умер совсем молодым человеком, 40 с небольшим лет. Он вынужден был снова ехать в Орду и снова вел непростые переговоры с ханом. И, возвращаясь домой, скоропостижно умер. Многие историки считают, что он был отравлен и погиб. В этом нет ничего невероятного. Потому что ханы, не имея видимой причины и видимого повода воевать с Александром, конечно, прозревали его стратегию. Они знали его жизнь. И никакой любви к князю не было. И есть все основания считать, что он умер не своей смертью. И как моментально весь народ объединился в почитании святого князя. Никаких разногласий, никакой подозрительности, горячая любовь людей. Какие замечательные слова сказал его духовный отец и наставник, митрополит Кирилл. Как он прославил святого князя, отошедшего ко Господу. И то были слова, лишенные всякой лести. Это были слова, идущие от сердца. И народ подхватил эти слова митрополита. Они вошли в сознание, в плоть и в кровь нашего народа. И потому из русских святых святой Александр занимает особое место, как покровитель страны, как покровитель законной власти, как великий пример жертвенного служения народу, пример и для светской власти, и для духовной власти. Именно поэтому мы молимся святому благоверному князю, чтобы он там, пред Богом, не переставал ходатайствовать о любимом своем Отечестве, о потомках тех, кому он верой и правдой служил. И мы верим, что молитвами таких святых, как благоверный князь Александр, и сохраняется под покровом Богоматери, несмотря на все исторические перипетии, конфликты, войны, трагедии, наше Отечество. И сегодня мы особенно молимся святому благоверному князю, чтобы он вразумил нашу власть, даровал ей не только умственные силы и способности к управлению, но сильную крепкую веру, нравственную основу принятия решений как государственных, так и личных. Мы молимся ему также о церкви нашей, о епископате нашем, чтобы в его дивном лике те, кому вверено духовное попечение о народе, также видели живой и притягательный пример. Его молитвами да сохранит Господь землю русскую. Аминь.